Нарик смотрел, как игла входит в вену, подтягивал шток шприца, пока в стеклянном цилиндре не появлялось несколько капель крови, верный знак, что игла в вене, и колодец он прошел нормально. Он смотрел на кровь и удивленно говорил: «Моя кровь! Моя кровь!» Он повторял беспрерывно: «Моя кровь! Из меня выпустили всю кровь! Мой брат Ахат! Мой друг Мамочка! Все погибли! Я отомщу! Я их зубами буду рвать! Я буду жрать сырым их сердце!» Вонг спокойно, терпеливо, неподвижно, будто во сне, ждал. И бойцы его не шевелились. Шли часы. Он дожидался ночи, когда все в доме загрузятся до ноздрей и отпадут. Окно в большой комнате было забрано почти доверху решеткой, оставался только узкий лючок для открытой форточки, гардины были задернуты, и Вонг мог видеть только вялые движения теней, но зато он прекрасно слышал все, что там происходило. Ствол направленного микрофона снимал все шумы из дома. Презрительно кривя губу, Вонг на слух фиксировал динамику состояния Нарика. Приход, тяга, полет, отпад. Кто-то из собутыльников Нарика взял на гитаре аккорд, негромко запел: «Вор вора, на юру познаша, и домой братка позваша. Налил ханки, дал закуски, жаркой шмарой угостил, утром обнял, дал подводку, в нужный адрес проводил, объяснил про все запоры и запасные ходы, пожелал ему удачи и в ментовку заложил». Он пел горестно, со слезой. Кто-то уже храпел, подвизгивали шлюхи. Нарик злой страстно мычал, потом шумы стали стихать. Пригас свет в доме, только одно окно в гостиной еще светилось. Вонг сказал сидевшему рядом с ним крошечному юркому вьетнамцу, похожему на недокормленного мальчишку: «Давай». Вьет выскочил из машины, дверца не хлопнула, а еле слышно тявкнула. Темнота на миг проглотила его, но через минуту он уже беззвучно подтягивался на оконной решетке, ухватился за раму и через форточку стал ввинчиваться в окно. Он проникал в отверстие, как змея, гибкими, плавными, круговыми рывками. Потом он исчез в доме, и тогда Вонг сказал: «Начинайте». Сидевшая на заднем сиденье тройка подхватчиков десантировалась из джипа в темноту. Их силуэты на фоне стены были еле различимы. Через минуту изнутри щелкнул замок, и дверь чуть-чуть растворилась. Тени скользнули в дом. Маленький вьетнамец мигнул фонариком, и тогда вылез из машины Вонг, пошел замыкающим. В тускло освещенной гостиной валялся на тахте в наркотическом отпаде Нарик. На ковре лежала голая девка. Остатки еды и выпивки громоздились на столе. Авто, сидя, дремал в кресле в изголовье Нарика, верно тело охранял, но привстать не успел. В ухо воткнули ствол автомата УЗИ, и карлик-вьетнамец прижал палец к губам. Тихо! Вонг подошел к бесчувственному Нарику, Ухватив за длинные волосы, приподнял голову, Нарик открыл мутные, затянутые пеленой безумия глаза, равнодушно глядя в лицо своему раскосому ангелу смерти.